Подумайте, как просто узнать, кто этот информированный источник. И как хреново, когда твой дом вдруг сгорает дотла. Или когда приходится раскошеливаться на пластическую операцию, потому что жене плеснули в лицо кислотой. Незнакомец громко сопел, как зверь, продирающийся сквозь заросли. Может, теперь вы поймете, как просто перехватить вашего мальчугана, когда он возвращается домой из детского сада? «Только посмейте!» — прохрипел Ричардсон. «Только посмейте, негодяй!» «Я просто говорю, что пора задуматься над тем, чего же вы сами хотите», — заметил Санни. «Выборы! Этим живет вся Америка, верно? И тем более в год 200-летнего юбилея. Вот пусть каждый и поживет в свое удовольствие. А какое уж тут удовольствие, когда всякие кретины начинают брехать направо и налево. Прыщу, на чужой завидуют». И тут незнакомец совсем убрал руку, задняя дверца открылась. Господи, наконец-то! «Так что пора задуматься», — повторила Санни Элиман. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Да», — прошептала Ричардсон. «Но если вы рассчитываете, что некое лицо может победить и на выборах с помощью подобной тактики, то сильно ошибаетесь». «Нет», — сказал Санни, — «это вы ошибаетесь. Не забывайте, что все хотят пожить в свое удовольствие, так что смотрите, как бы вам не опоздать к общему пирогу». Ричардсон молчал. Он сидел за рулем, словно изваяние, чувствуя, как пульсирует шейная артерия, и тупо смотрел на ратушные часы, будто все остальное в этой жизни потеряло смысл. Часы показывали 5:55. Свиные отбивные наверняка уже в духовке. Незнакомец кинул напоследок два слова и, не оглядываясь, быстро зашагал прочь. Его длинные волосы взлетали над воротом рубашки, он свернул за угол и скрылся. Последнее, что он сказал Уоррену Ричардсону, было «прочисть уши». Ричардсона охватила дрожь, и прошло немало времени, прежде чем он смог вести машину. Первым его осознанным ощущением была ярость, сильнейшая ярость. Хотелось тут же подъехать к полицейскому управлению, оно находилось в здании ратуши как раз под часами, и заявить о случившемся, об угрозах расправиться с его женой и сыном, о физическом насилии, о том человеке, от имени которого все это делалось. «Как хреново, когда приходится раскошеливаться на пластическую операцию! Как просто перехватить вашего мальчугана! Но с какой стати? С какой стати рисковать?» Он сказал этому подонку чистейшую правду. Всякий, кто имел в Южном Нью-Гэмпшире дело с недвижимостью, отлично знал, что Стилсон пустился в опасную авантюру. Выгоды, которые он сейчас извлекает, рано или поздно обернутся крахом, и он окажется за решеткой гораздо раньше, чем кажется. Его избирательная кампания — верх сумасшествия. А теперь еще тактика выкручивания рук. В Америке, тем более в Новой Англии, такое не проходит. Но пусть кто-нибудь другой скажет об этом во всеуслышание. Кто-нибудь другой, кому нечего терять. Уоррен Ричардсон поехал домой, где его ждали свиные отбивные, и ни словом не обмолвился о случившемся. Кто-нибудь другой наверняка положит этому конец. Как-то вечером, вскоре после знаменательного успеха Чака, Джонни Смит брился в ванной комнате в домике для гостей. В последние дни, стоя перед зеркалом, он каждый раз испытывал нелепое чувство, будто видит не себя, а своего старшего брата. Лоб прорезали две глубокие морщины, еще две залегли возле рта, неожиданно вылезла белая прядка, и вообще волосы вдруг тронула седина. Казалось, все это случилось за одну ночь. Он выдернул из розетки шнур электробритвы и вышел в кухню, служившую одновременно столовой. «Прямо роскошь!» — подумала Джонни и чуть заметно улыбнулся. Похоже, он понемногу приходит в себя. Он включил телевизор, достал из холодильника бутылку Пепси и сел смотреть новости. Роджер Чатсворт вернется поздно, а завтра утром Джонни не без удовольствия сообщит ему о первом серьезном успехе сына. Раз в две недели Джонни навещал отца. Новое поприще Джонни пришлось по душе Герберту, который с неподдельным интересом слушал рассказы о Чатсвортах, об их доме в Дарреме, этом уютном университетском городке, и о делах Чака. В свою очередь Джонни слушал рассказы отца о том, как он помогает Черлине Маккензи, живущей в соседнем Нью-Глостере. Ее муж был первоклассным врачом, но мало что умел по дому, рассказывал Герберт. Черлина с Верой дружили, пока Вера не погрузилась в дебри фундаментализма. Это их разобщило. Муж Черлины умер от инфаркта в 1973 году. «Дом практически разваливался на глазах», — продолжал Герберт. «Надо же было как-то помочь. Я приезжаю туда в субботу утром и после обеда возвращаюсь обратно». «Должен я тебе сказать, Джонни, готовит она лучше тебя». «И выглядит тоже», — подыграла Джонни. «Ну, конечно, она хорошенькая, но между нами, сам понимаешь, ничего такого. Еще ведь и года не прошло, как мы похоронили маму». Джонни, однако, подозревал что-то такое между ними и в глубине души был этому рад. Очень уж ему не хотелось думать, что отца ждет одинокая старость. Уолтер Кронкайт рассказывал телезрителям о новостях политической жизни. Первичные выборы закончились, до партийных съездов оставались считанные недели. По всему видно, что у Джимми Картера дело в шляпе, и кандидатом от демократов будет он. Зато Форд не на шутку сцепился с бывшим губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом. Репортерам впору подсчитывать делегатов поименно. В одном из своих редких писем Сейра Хезлит писала: «Уолт держит пальцы рук и ног скрещенными, чтобы Форд пришел первым». Уолт рассчитывает в этом случае пройти в Сенат штата. Он не знает, как в других местах, но в Мэне у Рейгана нет никаких шансов. Работая поваром в Китере, Джонни взял за правило ездить раза два в неделю в Дувр или Портсмут или другие близлежащие городишки Нью-Гэмпшира. Там перебывали все кандидаты в президенты, так что Джонни представлялась уникальная возможность увидеть их вблизи без царственного ореола, который позже, быть может, окружить того, кто заберет власть в свои руки. Эти поездки превратились у него в своего рода хобби, на короткий срок, разумеется. Когда предвыборная кампания в Нью-Гэмпшире закончится, кандидаты переберутся во Флориду и даже не бросят прощального взгляда. Кое-кому, естественно, придется похоронить свои политические амбиции где-нибудь на полпути между Портсмутом и Кином. Никогда не интересовавшийся политикой, исключая период Вьетнама, Джонни вдруг серьезно увлекся ею, когда страсти, вызванные Касл-Рокским делом, понемногу улеглись. И его дар, а может быть, несчастье, как ни называй, сыграл тут не последнюю роль. Он пожимал руки Морису Юдалу и Генри Джексону, Фред Харрис похлопал его по спине, Рональд Рейган приобнял его профессиональным жестом политика со словами: «Приходите на избирательный участок, ваш голос будет весьма кстати». В ответ Джонни согласно кивнул, полагая, что проще оставить Рейгана в заблуждении, будто на него, Джонни, можно вполне положиться. Он почти 15 минут беседовал с Сарджем Шрайвером в вестибюле страхолюдного Ньюингтон-Молла. Шрайвер, только что постриженный, распространяющий волны парфюмерных запахов и, пожалуй, неуверенности, шел в сопровождении помощника, чьи карманы были набиты воззваниями, и агента секретной службы, ковырявшего украдкой прыщик. Шрайвер чуть не расплылся от того, что его узнали. Едва они попрощались, к Шрайверу подошел кандидат в какой-то местный орган власти и попросил автограф. Шрайвер благосклонно улыбнулся. Во время этих контактов Джонни всякий раз открывались различные подробности, но почти ничего существенного. По-видимому, рукопожатия превратились для этих людей в ритуал, при котором живые побуждения оказывались погребенными под толстым слоем прозрачного плексиглаза. И Джонни удалось повидать практически всех, за исключением президента Форда, но лишь однажды он испытал внезапное, как удар тока, озарение, подобное тем, какие были у него в случае с Эйлин Мэгоун и при всей их несхожести с Фрэнком Доддом. Ранним утром, без четверти семи, Джонни приехал в Манчестер на своем стареньком Плимуте. Он работал всю ночь с 10 до 6, он устал, но приглушенный зимний рассвет был слишком хорош, чтобы проспать его. Кроме того, Джонни нравился Манчестер. Узкие улочки, обшарпанные кирпичные дома и рассыпанные по берегу, как четкие островерхие здания предельных фабрик. В то утро он не собирался охотиться за очередным политиком. Он решил просто покружить по улицам, пока еще не высыпали люди и не рассеялось холодное и тихое очарование февраля, а потом вернуться в Китри и немного соснуть. Джонни завернул за угол и увидел у ворот обувной фабрики три безликих седана, хотя стоянка в этом месте была запрещена. Перед воротами стоял Джимми Картер и пожимал руки рабочим, заступавшим на смену. Они вышли полусонные, в тяжелых мешковатых пальто, с завтраком в корзинках или бумажных пакетах. Для каждого у Картера находилось свое слово. Его улыбка, не успевшая пока разойтись миллионными тиражами, была безоблачной и неутомимой. Нос покраснел от мороза. И Джонни проехал еще полквартала, припарковался и направился к фабричным воротам. Снег скрипел и похрустывал у него под ногами. Агент секретной службы смерил его взглядом и потерял к нему интерес, а по крайней мере внешне. «Я готов голосовать за любого, кто собирается снизить налоги», — говорил мужчина в заношенной лыжной куртке с целым созвездием прожженных кислотой дырок на рукаве. «От этих проклятых налогов жития нет, честное слово». «Мы займемся этим делом», — сказал Картер. «Когда я окажусь в Белом доме, мы прежде всего пересмотрим налоговую политику». Спокойная самоуверенность, звучавшая в его голосе, насторожила Джонни. Глаза Картера, поражавшие своей голубизной, встретились с глазами Джонни. «Привет», — сказал он. «Здравствуйте, мистер Картер», — сказала Джонни. «Я не работаю здесь, просто ехал мимо и увидел вас». «Ну что же, рад, что вы остановились». «Я выдвинул свою кандидатуру в президенты». «Я знаю». Картер протянул руку, Джонни пожал ее. «Надеюсь, что вы...» Начал было Картер и осекся. Последовала вспышка, внезапный треск, как будто он сунул палец в электрическую розетку. Зрачки у Картера сузились. Они с Джонни смотрели друг на друга, казалось, целую вечность. Агенту секретной службы все это не понравилось, он бросился к Картеру, на ходу расстегивая пальто. За их спиной из какой-то немыслимой дали донесся долгий протяжный гудок, возвещавший о начале 7-часовой смены. Джонни выпустил руку Картера, но они продолжали смотреть друг на друга. «Что это было, черт возьми?» — тихо спросил Картер.